Вот идет сужденное время, и даже знающие о нем сомневаются. Так было всегда, это понятно, ибо точные сроки оглашению не подлежат. Остается барометр сердца, который укажет наступление критического момента, но при всех условиях необходима готовность ожидания и постоянное настороженное бодрствование. Сказал, что приду, но как же проспать мою зарю?